Глава 25. Поначалу я летом 65-го года вообще отдыхать не собирался. Было просто некогда. Только успел собрать 8 вег для семичастного, как меня запрягли делать видеосистему для автоматической межпланетной станции «Луна». Насколько я понял, это была «Луна-9», та, что в первой истории, но, кажется, с 8-й попытки, смогла, то есть еще только сможет, совершить мягкую посадку на спутник Земли. От меня хотели аппаратуру, обеспечивающую более высокое качество передаваемых изображений. И, естественно, в цвете. Но это были еще цветочки. Сейчас где-то наверху утрясали техническое задание на луноход. И когда оно появится, про отдых, наверное, придется вовсе забыть до лучших времен. Типа вот когда коммунизм настанет, тогда я отдохну от души. Однако мой отказ от отпуска привел к тому, что и соседи решили обойтись без него. У дяди Миши была возможность получить вместо отпуска денежную компенсацию, и он собирался ею воспользоваться. Тетю Нину отправили отдыхать принудительно, детский сад все равно закрывали на июль. Но она планировала остаться в Москве и заняться шитьем, стиркой и уборкой. Ну, а Вера хотела все 3 месяца проработать в ботаническом саду, там же, где и прошлое лето. В общем, мне стало несколько неудобно, и так как шасси для лунохода все равно собирали делать в Ленинграде, я попросил куратора по быту и охране Зониса организовать мне семейную путевку на 4 куда-нибудь в пансионат или санаторий неподалеку от города на Неве. Не задавая лишних вопросов, товарищ майор сделал пометку в своей потрепанной записной книжке, а через пару недель вручил мне путевку в ведомственный санаторий в Петергофе, который сейчас назывался Петродворец. Не, ну кто ж догадался сменить историческое название на это корявое слово? Поначалу я собирался ехать туда на мотоцикле, отправив Астаховых на поезде. Однако Косыгин уперся. «Еще разобьетесь?» — уточнил он свою позицию. «Езжайте на машине». Полвека ездил и не разбивался, причем иногда в условиях куда более интенсивного движения, чем сейчас. Кроме того, Ефремовым москвич самим нужен. А мне в Ленинграде понадобится транспорт. На автобусах и электричках передвигаться получится только неторопливо. «Да кто это про москвич говорит? На время командировки выделим вам «Волгу» с водителем». «Без». Потому как ехать в одной машине впятером, да еще с не такой уж маленькой собакой, удовольствие ниже среднего. Если даже это «Волга». Кроме того, у нас на 4 2 водителя. Один с 20-летним стажем, а другой и вовсе с 50-летним. Короче, машину возьму, водителя нет. «Волга» оказалась почти новой, с пробегом всего в 3500. И ухоженной. Правда, она была не черная, а светло-бежевая, но на ее ходовых качествах это никак не сказалось. Мы выехали из Москвы в 5 утра, по дороге меня пару раз сменял за рулем дядя Миша, и уже к 8 вечера поездка завершилась. Наш номер был 3-комнатным, гостиная и 2 спальни. Ту, что побольше, заняли соседи с Джулькой, которого вообще-то сначала хотели поселить в гостиной, но он наотрез отказался, а в комнате поменьше поселился я. Вот уж не знаю, тут просто сейчас были такие порядки, или администрацию санатория предупредил комитет. Но про Джульку нам никто не задал ни одного вопроса, не говоря уж о проявлении неудовольствия. Интересно, а если мы приехали с медведем? Вечер ушел на обустройство, а с утра начались мои рабочие будни. В НИИ-100, которому было поручено разработать шасси для лунохода, располагалось на западной окраине Ленинграда, рядом с каким-то кладбищем. От санатория я на «Волге» доехал туда минут за 15. Ранним утром движение вообще практически отсутствовало. Меня уже ждали. И сотрудники, и стальной ящик, опечатанный комитетскими печатями, вскрывать который имел право один я. В ящике лежали 6 бесколлекторных электродвигателей, 6 контроллеров к ним и 30 литиевых аккумуляторов размера 26650. Так как этот луноход задумывался существенно меньшим, чем тот, что уже ползал по Луне в прошлом Антонова, то у него пока предполагалось только 4 колеса. Ну, а 2 комплекта предстояло подвергнуть испытаниям. Если их сожгут в процессе, Антонову придется снова поработать. Да уж, это оказалось не такая простая задача — убрать с авиамодельных электродвигателей все надписи, нанесенные лазерной гравировкой, и чтобы результат смотрелся не слишком вызывающе. Однако у Антонова, хоть и с помощью какой-то матери, это получилось. Если эти движки люди ухитрятся спалить, то и еще раз получится. Почему мы с ним выбрали именно авиамодельные движки? Ну, во-первых, потому что Антонов с ним уже знаком. Во-вторых, у них наилучшее отношение мощности к весу. Ресурс, правда, небольшой, но это только на максимальной мощности. Если же их нагружать не более чем наполовину, то они проработают долго. Тем более, что луноходу не придется наматывать десятки тысяч километров. Хорошо, если 10 км пробежит, а 20 — это будет вовсе идеально. Запас же мощности ему пригодится, если придется выбираться из какой-нибудь лунной колдобины. Тот эскизный проект лунохода, который я предложил, был существенно меньше своего прототипа. Его медийные возможности я сильно увеличил, а научные вообще ампутировал. Просто потому, что хотел отделить муху от котлет. В конце концов, если луноходик будет весить вчетверо меньше того, который бродил по Луне в мире Антонова, то той же ракеты их можно будет запустить 4 штуки. 2 медийных, то есть говорящих, поющих, умеющих оставлять следы огромного исторического значения, снимать кино и втыкать флаги, и 2 научных, но до них пока очередь еще не дошла. Все равно платформа у них будет одна, и ее разработают и сделают здесь, во ВНИИ-100. Скорее всего, она будет 4-колесной. Хотя тут еще надо смотреть, что получится проще. Делать передние колеса поворотными или ставить их 6 и поворачивать на манер танка. Вот, значит, моторы. Я, подняв за провода, продемонстрировал движок. Бесколлекторные. Вес около 200 граммов. Мощность постоянная 1 киловатт. Кратковременный до 20 секунд кило 400. «Как вам это удалось?» — удивился самый молодой из разработчиков. «Мощные магниты и высокие обороты. 1500 оборотов на вольт. Максимально допустимое напряжение питания — 25 вольт. Максимальное постоянно действующее — 15, номинальное — 11. По схеме это обычный шестиполюсный трехфазный синхронный мотор. Вот его контроллер питания». Если к мотору люди отнеслись хоть и с удивлением, но все же более-менее спокойно, то контроллер поверх их в шок своими размерами и весом. Он был раз в 100 меньше и легче, чем ожидали увидеть инженеры. Причем вместе с заливкой черным компаундом. Платы 21 века я никому показывать не собирался. «Он точно работает?» — раздался неуверенный вопрос. «Сами убедитесь, вам же проводить испытания. У нас их проверяли только в нормальных условиях, а вам предстоит выяснить границы работоспособности по вибрациям, температуре и давлению. И, кстати, на воздействие радиации тоже проверить не помешает. Естественно, не исключен выход изделия из строя. Так вот, еще раз предупреждаю. Хоть про это и написано в сопроводиловке, никаких попыток разобрать изделие, отколупнуть кусочек или посмотреть, что там внутри. Подписку давали все, и что бывает за разглашение, тоже все знают. В случае выхода образца из строя его надо положить в сейф вместе с отчетом, при каких условиях это произошло, и поставить в известность меня. При невозможности подать рапорт на имя Владимира Ефимовича Семичастного. В ближайшие 2 недели я живу в санатории, вот здесь название, адрес и телефон администратора. К вам буду приезжать каждый день в 8 утра и сидеть здесь столько, сколько понадобится». «А это что?» Ну, то есть люди отошли от шока, вызванного коллекторами, и обратили внимание на аккумуляторы. Естественно, термоусадку с надписями я с них срезал, и сейчас они выглядели цилиндриками без фольги, обмотанными полупрозрачной желтой пленкой. Аккумуляторы для питания двигателей и аппаратуры. Рабочее напряжение каждого 3,7 вольта. Максимально допустимое — 4,2. Минимальное, ниже которого наступает деградация, 2,8. Емкость — 5 ампер-часов. Максимальный разрядный ток — 20 ампер. Зарядный — 2,5. Контроллеры заряда и элементы солнечных батарей будут чуть позже. Ну, а теперь я жду вопросов. На самый первый могу ответить сразу, не дожидаясь его озвучивания. Все это разработано и изготовлено в НИИ «Мечта». Совместный проект Совета министров и Комитета госбезопасности. Ну да, мое будущее место работы уже обзавелось названием. Правда, весь штат пока состоял из 9 человек, причем 4 были директором и 3 его заместителями. По хозяйственной части, по производству и по режиму. Когда институт получит здание и начнет хоть как-то работать, четвертым замом по науке все-таки придется стать мне. Как можно совместить такую должность с отсутствием не только ученой степени, даже высшего образования, мне пока не сообщили. Впрочем, семичастному наверняка будет нетрудно нарисовать мне диплом, а Косыгину или Шелепину обеспечить защиту диссертации или вовсе присвоение степени без защиты. Неожиданно мне пришлось начать с ответа на вопрос, посвященный не луноходу, а Луне. Оказалось, что многие подозревают, Луна покрыта слоем пыли. Откуда они это взяли? В Москве роман Кларка «Лунная пыль» появился в продаже перед самым моим отъездом. Здесь что, раньше? Или они его в оригинале прочитали? Но как бы то ни было, для езды по пыли требуются совсем другие колеса, чем для передвижения по твердому грунту. А универсальные, то есть пригодные для того и для другого, ставили под сомнение заданные габариты и вес всей конструкции. Разобравшись, в чем дело, я попросил лист бумаги и написал на нем. «Ответственно заявляю, что Луна твердая. В.В. Скворцов». После чего поставил дату и расписался. «Откуда вы это можете знать?» «Не имею права разглашать, так что примите на веру». «Но если там все-таки окажется пыль?» «Тогда виноват буду я, а не вы. Для того документ и написан». Самые разнообразные вопросы иссякли только к обеду, который был не только вкусным, но и бесплатным. Причем для всех, не только для меня. Это у них тут во ВНИИ такие порядки. А после обеда я поехал к своим, в Петродворец. На сегодня работа была закончена, до следующего утра предстояло только отдыхать. В номере я обнаружил ожидающих меня Веру с Джулькой. Старшие Астаховы ушли гулять, а эти почему-то сидели в четырех стенах. «Ну и как тут море?» — поинтересовался я. «Не знаю. Мы же там еще не были, тебя ждали». «Я же сказал, что приеду никак не раньше часа». «А вдруг ошибся бы и приехал бы сюда, а тут пусто?» «Ага, и расстроился бы, и сел бы в уголке плакать в одиночестве». «Ну, может, и не сел бы, только зачем такое? Ты никогда на Балтийском море не был. Я тоже. Джулька вообще никакого не видел. Вот сейчас все вместе и пойдем». «Ты хоть обедала?» «Да, а ты?» «Тоже. Тогда действительно пошли. Фотоаппарат возьми». «Ой, как же это я? Спасибо, чуть не забыла». Вера, кстати, была права. Балтийского моря я не видел ни разу. Ни в ипостаси Антонова, ни в здешней, Скворцова. Правда, Антонов однажды отдыхал в Юрмале еще в советское время, но это было зимой. В Ленинграде, а потом в Санкт-Петербурге он, разумеется, бывал, но только в командировках. А там не то, что на море. На Медного всадника-то посмотреть еле нашлось время. Море было как море, только по сравнению с черным мутноватое и холодноватое. Однако нам с Верой такие мелочи радоваться жизни не мешали. А вот Джулька растерялся. Столько воды сразу он не видел ни разу в жизни. А тут еще хозяева в эту воду вошли и с каждым шагом удалялись от берега, оставив его в одиночестве. Поначалу он метался у воды, растерянно повизгивая, но потом решился, плюхнулся в море и поплыл к нам. Получилось у него неплохо, хотя до этого купался он только в ванне. Поздним вечером, когда соседи уже спали в своей комнате, я прилег, вздремнул пару минут и проснулся уже с четырьмя маленькими, 7 на 7 сантиметров, солнечными элементами и контроллером заряда для литиевых аккумуляторов. У Антонова прошло 2 дня, контроллер он паял сам, так как он был нужен перестраиваемый на разное число включенных последовательно элементов, и его было проще сделать самому, чем разыскивать по магазинам. Там, в 2018 году, наконец-то наступила зима, ударили морозы и выпал снег, причем сразу много. Коммунальные службы, как всегда, очень удивились такому странному природному явлению, как снег зимой, но все же, кажется, собирались приступить к его уборке. По моим прикидкам, солнечные элементы из 21 века были в 1,5 раза эффективнее здешних и имели вдвое большую отдаваемую мощность на единицу веса. Антонов прислал 2 монокристаллических и 2 поликристаллических. Пусть во ВНИИ 100 их испытают и решат, какие им больше подходят. Но все это было, так сказать, прелюдией перед главной задачей – оснащением платформы манипуляторами. И, естественно, бортовым процессором, без него не обойдешься. Зачем луноходу руки? Ну, вы даете. А флаг в Луну чем он втыкать будет? Хвостом, что ли? Жесты патриотические делать на камеру? Ну, типа, вот она, Земля, наша Родина и колыбель человечества. Но мы, отважные советские роботы, трудностей не боимся. Нас воспитала самая передовая в мире коммунистическая партия. Ох, блин, ведь ближе к делу мне же всю эту хрень писать придется. Ну да ничего, справлюсь. Точнее, Антону справится. Ему доводилось сочинять и не такую хрень».